Письмо Пушкина к Зубкову, через которого делал он предложение своей дальней родственнице, одно из самых замечательных во всей его переписке. Нигде он более не дает такой развернутой и откровенной до болезненности характеристики самому себе. Из нее совершенно ясно, что он не был создан для семейного счастья, равно и то, что до предела сознавая это, с годами у него возрастало все большее стремление к нему. Софья Пушкина была слишком мелкой натурой, чтобы ощутить хотя бы приблизительно натуру великого поэта, даже ту страсть, что сама же возбудила в нем. Кроме того, у нее был жених, к тому же как раз под стать ей. Это уже упоминавшийся Панин, впоследствии царственный чиновник. Уже 8 декабря, ровно через неделю после сделанного Пушкиным предложения, Софии Пушкиной, разглашается известие о предстоящем ее браке с Паниным. Намерение Пушкина жениться возбудили большой интерес в обществе, особенно в кругу близких ему знакомых, у его друзей. Сам Пушкин переживал этот свой кратковременный роман весьма бурно, о том, в частности, свидетельствует его письмо к Вяземскому от 9 ноября 1826 года из Михайловского, куда он только что вернулся из Москвы. «Вот я и в деревне. Доехал благополучно, без всяких замечательных пассажей». «Самый неприятный анекдот было то, что сломались у меня колеса, растрясенные в Москве другом и благоприятелем моим, господином Соболевским. Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встречи моей дворни, Хамов и моей няни, ей-богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждение самолюбия, рассеянности и прочего. Няня моя уморительна. Вообрази, что... 70 лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости. Молитвы, вероятно, сочиненные при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом. Получила ли княгиня поясы и письмо мое из Торжка? Долго здесь не останусь, в Петербург не поеду. Буду у вас к первому. Она велела. То есть Софии Пушкина. Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться. К тому же журнал. Я ничего не говорил тебе о твоем решительном намерении соединиться с Полевым, а ей-богу грустно. Итак, никогда... Порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут, все в одиночку. Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский. Кто бы ни издавал журнал, все равно. Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. Мы слишком ленивы, чтобы переводить, выписывать, объявлять, etc., etc. Это черная работа журнала. Вот зачем и издатель существует. Но он должен, первое, знать грамматику русскую, второе, писать со смыслом, то есть согласовывать существительное с прилагательным и связывать их к глаголам, а этого-то Полевой не умеет. Ради Христа. Прочти первый параграф его известия о смерти Румянцева и Растопчина и согласись со мной, что ему невозможно доверить издание журнала, освященного нашими именами. Впрочем, ничего не ушло. Может быть, не Погодин, а я буду хозяин нового журнала. Прощай, князь Вертопрахин, кланяйся княгине Ветране, которая, надеюсь, выздоровела. Что наши? Что запретная роза? Что Тимошова? Как жаль, что я не успел с нею завести благородную интригу. Но и это не ушло. Такая масса и гамма мыслей, чувств, намерений, предположений, сожалений. И все это в одном небольшом письме. Правда, Пушкин и не писал длинных писем. И все это в виде смеси глубочайших проникновений и добродушнейшего балагурства.